Глава третья. Она спала долго, и когда она проснулась, миссис Медлок купила на одной станции корзинку с закуской, и они поели холодного мяса, хлеба с маслом и напились горячего чаю. Дождь стал еще сильнее, и на станции все ходили в мокрых, блестящих, непромокаемых плащах. Кондуктор зажег в вагоне лампы, и миссис Медлок очень оживилась благодаря чаю и закуске. Ела она очень много, и потом сама тоже уснула. А Мэри сидела, смотрела, как шляпа миссис Медлок сдвигалась на бок, пока опять не уснула в углу вагона, убаюканная стуком дождя в окно. Когда она проснулась, было уже довольно темно. Поезд стоял у станции, и миссис Медлок встряхивала ее. «И уснула же ты, — сказала она, — пора открыть глаза. Это станция Туэйт, и нам еще долго придется ехать на лошадях». Мэри встала, стараясь держать глаза открытыми, пока миссис Медлок собирала свои свертки. Девочка не вызвалась помочь ей, потому что в Индии туземные слуги всегда подымали и носили все, и считалось вполне естественным, чтобы одни люди услуживали другим. Станция была маленькая, и кроме них на ней никто не вышел из вагона. Возле платформы стоял экипаж, и Мэри сразу увидела, что экипаж был щеголеватый. Такой же щеголеватый лакей подсадил ее. Когда он захлопнул дверцу, вскочил на козлы рядом с кучером, и они тронулись, Мэри очутилась в уютном углу экипажа с мягкой обивкой, но спать ей уж больше не хотелось. Она сидела и с любопытством смотрела в окно. Ей очень хотелось увидеть что-нибудь на дороге, по которой ее везли в это странное место, о котором ей говорила миссис Медлок. Она не была робкой от природы и теперь не особенно пугалась. Но мало ли что может случиться в доме с сотней комнат, которые почти все заперты, в доме, стоящем на краю степи. «Что такое степь?» — внезапно спросила она миссис Медло. «А ты выгляни в окно минут через 10, и тогда увидишь», — ответила та. «Нам еще придется проехать 5 миль, прежде чем мы достигнем дома. Много теперь не увидишь, потому что ночь темная, но что-нибудь все-таки можно разглядеть». Мэри не задавала больше никаких вопросов, а сидела и ждала в своем темном углу, устремив глаза на окно. Фонари кареты бросали лучи света на небольшое расстояние вперед. И перед Мэри мелькали виды дороги. Когда они выехали со станции, они проехали крохотную деревеньку, и Мэри видела выбеленные коттеджи и фонари таверны. Потом они проехали мимо церкви и дома священника, проехали мимо освещенного окна лавки, где были выставлены для продажи игрушки, сласти, еще кое-какие товары, и, наконец, выехали на проезжую дорогу, где Мэри видела только деревья и изгороди. После этого очень долгое время ничего другого не было видно. Наконец лошади пошли медленнее, точно подымаясь в гору. И скоро исчезли даже деревья и изгороди. Мэри ничего не могла видеть, так как вокруг была непроницаемая тьма. Она наклонилась вперед и прижалась лицом к окну, как вдруг карету сильно тряхнуло. «Вот теперь мы в степи», — сказала миссис Медлок. Фонари кареты бросали желтый свет на неровную дорогу, которая, казалось, пролегала между кустов и низких растений, уходивших куда-то в необъятное темное пространство, окружавшее их со всех сторон. Подымался ветер, в диком вое которого слышались странные низкие шелестящие звуки. «Это «Это ведь не море», — сказала Мэри, обернувшись и глядя на свою спутницу. «Нет, не море», — ответила миссис Медлок. «Это не поля и не горы, а просто целые мили дикой земли, на которой ничего не растет, кроме вереска, дрока и терновника, и где водятся только дикие пони да овцы». «А мне кажется, что это было бы похоже на море, если бы здесь была вода», — сказала Мэри. «Вот теперь это шумит точно море». «Это ветер воет в кустах», — сказала миссис Медлок. «По-моему, это дикое пустынное место, хотя оно многим нравится, особенно когда цветет вереск». Они все ехали вперед в глубокой тьме. Дождь перестал, но ветер продолжал завывать так же странно, как прежде. Дорога шла то в гору, то под гору, и несколько раз карета проезжала по небольшим мостикам, под которыми быстро и шумно текла вода. Мэри казалось, что этому путешествию не будет конца. Широкая угрюмая степь казалась ей широким простором темного океана, через который она проезжала по узкой полоске земли. «Мне это не нравится», — сказала она самой себе. «Мне это не нравится», — и она еще крепче стиснула свои тонкие губы. Лошади подымались в гору, когда Мэри впервые заметила свет вдали. Заметила его и миссис Медлок. И протяжно с облегчением вздохнула. «Я так рада видеть, что там мерцает огонек!» — воскликнула она. «Это свет в огне сторожки. Мы во всяком случае получим по чашке чаю. Только подожди чуточку». Пришлось действительно подождать чуточку, как она выразилась, потому что, когда карета уже въехала за ограду парка, им оставалось еще проехать около 2 миль по аллее. Ветви деревьев почти сходились над головой, и приходилось ехать точно под длинным темным сводом. Из-под этого свода они выехали на лужайку и остановились пред очень длинным, но низким домом, построенным вокруг вымощенного камнем двора. Мэри сначала показалось, что в окнах вовсе не было света, но, выйдя из кареты, она увидела, что в одной комнате в углу верхнего этажа виднелся тусклый свет. Входная дверь была громадная, сделанная из массивных дубовых досок странной формы, с большими железными гвоздями и скрепленная широкими полосами железа. Она вела в громадную переднюю, которая была очень тускло освещена, и лица портретов на стенах и фигуры в старинных доспехах произвели на Мэри такое впечатление, что ей не хотелось смотреть на них. Когда она стояла в этой комнате с каменным полом, она казалась такой маленькой, странной черной фигуркой и чувствовала себя тоже какой-то маленькой, странной и заброшенной. Около слуги, отворившего им дверь, стоял еще какой-то чопорный старик. «Вы должны отвезти девочку в ее комнату», — сказал он хриплым голосом. «Он не хочет ее видеть. Он утром уезжает в Лондон». «Очень хорошо, мистер Питчер», — ответила миссис Медлок. «Если я только знаю, что от меня требуется, то я уж сумею все устроить». «От вас вот что требуется, миссис Медлок», — сказал мистер Питчер, — «чтобы вы постарались не беспокоить его и чтобы он не видел того, чего не желает видеть». После этого Мэри Ленокс повели вверх по широкой лестнице, потом по длинному коридору, опять вверх по небольшой лестнице еще по одному коридору и еще по одному. Потом в стене отворилась дверь, и Мэри очутилась в комнате, где топился камин, и на столе был приготовлен ужин. «Ну, теперь конец», — бесцеремонно сказала миссис Медлок. «Это и соседние комнаты отведены тебе. Тут ты и должна сидеть. Не забывай этого». Таким образом, Мэри попала в Мистлтоуэт Мэнор.